Глава 9. Олеся. «Ничего не хочу знать», — напеваю под нос, принимая душ. «Ничего не хочу знать». Измотанная до предела за этот длинный день, с Нопиком падаю в постель. «Ура! Благословенный отдых! К черту все проблемы! Буду решать их завтра». Но погрузиться в сон не удается. Несмотря на усталость, я не могу выбросить из головы приказ босса. Может, послать его подальше? У меня практика. Ну, не получу за нее отметку. Выкручусь как-нибудь. Или не выкручусь. Мучительные мысли одолевают меня еще час, пока не проваливаюсь в дрему. Утром просыпаюсь в холодном поту. Всю ночь надо мной висело лицо Колесникова, который грозно спрашивал: «Молилась ли ты на ночь, Морозова?» Футболист тянул скрюченные пальцы ко мне, а я от ужаса звала на помощь благим матом. И в тот момент, когда пальцы должны были сомкнуться на моей шее, я просыпаюсь. Тело дрожит, слезы катятся по щекам, а в голове звенит и звенит вопрос: «Неужели сон пророческий?» Трясу головой, и тут понимаю, что звонит внутренний телефон. Смотрю на него и боюсь взять трубку. Он замолкает, я закрываю глаза, пытаясь успокоиться и заснуть, но не успеваю повернуться на бок, как звонок раздается снова. «Какого лешего? Кому я понадобилась? Алло?» «Привет!» Приятный мягкий баритон кажется знакомым, но я напрягаюсь. Кто может мне звонить в чужой стране? В голове проносится куча мыслей. Это не голос администратора отеля. Вряд ли испанец за ночь выучил русский. И не босс. Его бы я узнала даже во сне. Громов? Точно. Только он знал, где я остановилась. Что случилось? «Ты хорошо выспалась?» Продолжается допрос. «Слушай, Михаил...» Уже не церемонюсь я, хотя в груди все сжимается от страха. Говори, что тебе нужно, и проваливай. «Увы, не могу провалиться. Разговор есть. Ты сама спустишься или нам подняться?» «Нам?» Я вскакиваю с кровати и начинаю метаться по номеру в поисках разбросанной одежды. «Кому нам?» Прыгая на одной ноге, кричу в трубку. «Только посмеете, я вызываю охрану». «Окей, но она тебе не поможет. Спускайся в холл». Короткие гудки в ухе звучат барабанной дробью, предупреждающей об опасности. Что случилось? Кто пришел по мою душу? Зачем? Эти мысли со скоростью света проносятся в голове, но ответ уже на поверхности. Наверняка футболисты узнали о ночном выпуске новостей. Мгновенно одеваюсь и, затягивая волосы в тугой хвост, ищу мобильник. Босс приказал держать его при себе. Но ни в сумке, ни на столе, ни в кармане его нет. И тут в голове щелкает. Водитель такси, крик, удар, о пол, чего-то тяжелого. Черт, как не вовремя! Мысли мечутся в поисках выхода. Именно сейчас мне нужна поддержка, а ее нет даже в виде сотового. И как справиться с беспределом судьбы? Выглядываю из номера. Никого. А если сбежать? Быстро забрасываю вещи в чемодан, хватаю сумку и несусь к лифту. На ходу торможу со свистом, как разогнавшийся паровоз. Нельзя. Наверняка в холле меня караулят. Даже если там один Громов, встречаться с ним нет желания. Что теперь? Лестница? И где она? В обе стороны, куда хватает взгляда, тянется коридор. Стены, двери с золотыми номерами и больше ничего. Кажется, что в этом захудалом отеле нет жизни. Ни звука не доносится из закрытых номеров. Трогаю все двери, на которых нет цифр. Одна подается. Я туда. Бегом спускаюсь, стараясь не задевать чемоданом ступеньки, и у выхода в холл замираю. Прислушиваюсь. Сюда доносятся обычные утренние шум отеля, но он не помогает понять, ждет ли меня опасность. Наконец решаюсь. Приоткрываю дверь на пару пальцев и пытаюсь в щелку осмотреть холл. Тихо и спокойно, даже клиентов не видно. От облегчения всхлипываю, выскакиваю за дверь лестничного пролета и застываю на месте. Возле ресепшн стоит толпа больших мужиков во главе с Колесниковым. Паника волной адреналина поднимается по телу и бьет головой прямой наводкой. «Беги, пока не заметили». Я бросаюсь назад, и в этот момент проклятый чемодан цепляет колесиком дверь. «Вот она!» Слышу за спиной крик. Отшвыриваю чемодан и несусь к лестнице. Успеваю спуститься на один пролет, как кто-то цепляет меня за волосы, дергает так, что искры летят из глаз, и резко разворачивает. Колесников! От ужаса сжимается все в груди. Втягиваю ноздрями воздух и не могу вдохнуть. Вижу только белые от бешенства глаза и оскаленный рот, больше похожий на пасть. Ни слова не говоря, футболист хватает меня за плечи и встряхивает так, что щелкаю зубами. Я в ужасе пячусь, натыкаюсь спиной на стену, замираю. Вот теперь по-настоящему становится страшно. Слышу топот множества ног и чуть не реву от облегчения. «Спасите!» Хочу крикнуть громко, но только писк срывается со сведенных спазмом губ. Футболисты окружают нас. Громов вцепляется в руки Богдана и шипит. «Спятил! Отпусти ее! Немедленно!» «Стерва!» — выдыхает Колесников. «Так и знай! Пикнешь! Придушу к чертовой матери!» «Помогите!» Кручусь, пытаясь ослабить хватку. «Спасите!» Слезы застилают глаза, и сквозь мутную пелену вижу мужские перекошенные тревогой лица. Футболисты наваливаются на Богдана, отрывают его от меня и утаскивают в сторону. Растираю онемевшие плечи, хватаю ртом воздух и не могу насытиться. Боже, какое это счастье – дышать полной грудью! «Я на тебя в суд подам!» – сиплю. «А ну, повтори, что сказала?» – вопит Колесников и вырывается из рук приятелей. Громов бросается ему наперерез, закрывает меня спиной. Друзья снова оттаскивают разъяренного Колесникова в угол, неожиданно открывая проход на лестницу. Я тут же пользуюсь лазейкой, предоставленной судьбой. Взлетаю по ступенькам, выскакиваю в холл и несусь к лифту. Жму на кнопку, как безумная. Раз, другой, третий. «Скорее, в номер! Там не достанут! Там есть стационарный телефон, можно вызвать помощь!» «Черт! Почему не едет лифт?» Оглядываюсь. Громов уже рядом. Не успеваю проскользнуть в кабину, как он хватает меня за локоть и выдергивает наружу. Двери шумом задвигаются, а спасение было так близко. От отчаяния все обрывается внутри. «Олеся, не убегай, нам нужно серьезно поговорить!» С придыханием выпаливает он. «Отстаньте от меня!» Взвизгиваю, как поросенок, и машу руками, привлекая внимание ресепшн. «Сеньорита, что случилось?» Слышу испанскую речь. Администратор быстрым шагом направляется к нам. Вот он уже совсем близко. «Все в порядке, мы друзья!» Широко улыбается ему Громов, лишая меня шанса на спасение. Он снова вызывает лифт, толкает меня в кабинку и сам заходит следом. Футболисты, выскочившие с лестницы за нами, остаются в холле. Это немного успокаивает, есть возможность привести мысли в порядок. «Что вам от меня нужно?» С вызовом смотрю на Михаила. «Не ожидал от тебя гадости», — грустно говорит он. «Такой милой девушкой казалось». В тихом омуте, как говорится. «А что со мной не так?» Мгновенно вскипаю. «У вас своя работа, у меня своя». «Мы выполняем обязанности честно, а вот ты, девочка, Затеяла грязную игру». «Ничего не понимаю». «Лифт останавливается на верхнем этаже, совсем не там, где находится мой номер». Громов крепко удерживает мой локоть, не вырваться, и тянет за собой. Я упираюсь пятками, как могу. Он оборачивается. «Слушай, не упрямься. Не создавай еще больше проблем. Обсудим ситуацию, и я тебя отпущу». «А он?» Киваю на Колесникова, который показывается из соседнего лифта. «Он тоже не станет цепляться, даю слово». «Но я ничего не сделала». Пытаюсь защититься, не особенно веря, что меня услышат. Мы подходим к дверям номера, который кто-то гостеприимно распахивает передо мной. С опаской вытягиваю шею, пытаюсь рассмотреть, что там впереди. Но кто-то толкает меня в спину. Я вваливаюсь внутрь. Первая паника проходит. В работу включаются мозги. «Что они мне сделают?» Уговариваю себя. «Понимают же, что испортят себе карьеру, если навредят мне». В номере прижимаюсь к стене. Так хотя бы спиной буду чувствовать опору, если придется пробиваться с боем. «Что вам от меня надо?» Нападаю первое, чтобы преодолеть страх. «Ты вчера бейдж Богдана прихватила. Верни чужую вещь». Капитан говорит так спокойно и доброжелательно, что я выдыхаю и расслабляюсь. «Ой, случайно сунула его вместе с салфетками в карман. Простите». Начинаю чистить. «Я не увезла бы его с собой. Нашла способ, чтобы передать кому-нибудь». «Интересно. И как?» Тяжелый взгляд Колесникова упирается куда-то в мою переносицу. «Заявилась бы на базу? Мало вчера рыскала, как ищейка». «Нет, не знаю. Теряюсь я от его агрессии. Придумала бы что-нибудь. Он у меня в номере лежит. Я сбегаю, принесу». Бросаюсь к двери, но футболисты преграждают путь. Они стоят напротив меня. Большие, сильные, уверенные в себе люди. И я тушуюсь, чувствую невольную вину, не могу смотреть им в глаза. «Олеся, как ты посмела вести тайную съемку?» спрашивает Громов. «О, Боже!» – стонет моя душа. Худшие подозрения оправдываются. Команда видела ночной эфир. «А что мне оставалось делать? Колесников не хотел давать интервью, а редактор давил». «Надеюсь, ты понимаешь, что совершила противоправное действие. Наши юристы уже готовят иск в суд». Капелька холодного пота покатилась по спине, колени задрожали. Я сама не видела, в каком ключе подан мой репортаж. Вдруг Фима перестарался. «О, Боже!» Держусь изо всех сил. Чтобы футболисты не поняли, какой ужас просыпается сейчас в душе. «А я тут при чем?» Вскидываю голову. «Решайте этот вопрос с руководством канала». «Хочешь сказать, что не несешь никакой ответственности?» Тихо спрашивает рыжий парень. «Я держу ответ только перед боссом. Он приказывает, я исполняю». «Вот идиотка!» Сплевывает в сердцах другой футболист, парень с выбритыми висками и угрюмым лицом. «А если шеф тебя заставит из окна выпрыгнуть, чтобы получить красивый кадр летящей самоубийцы, тоже сделаешь?» Продолжает рыжий. «Спятил!» Взвизгиваю я. «Значит, своя шкура тебе дорога. А на других можно насрать». Угрюмый делает шаг ко мне, я вжимаюсь в стену. Вот влипла. С четырьмя разъяренными мужиками мне не справиться. Спасает опять капитан. «Остынь, леший», — говорит он напарнику. «Парни, кажется, она куриными мозгами не понимает, какое дерьмо подняла со дна». Наконец открывает рот Колесников. Богдан внешне выглядит спокойным и даже приятным человеком, но по гуляющим по скулам желвакам, по стиснутым зубам, сквозь которые с трудом прорываются слова, понимаю, что он едва сдерживается. «Да что я такое сделала? Засняла на видео ваш разговор, но там же никакого криминала не было». «Миш», — Богдан смотрит на друга, Девочка наивная или полная ку-ку?» Он сжимает кулаки и танком прёт на меня. Я внутренне собираюсь отразить атаку, выставляю перед собой руки. «Боб, не кипятись», – останавливает его капитан, поворачивается ко мне и спрашивает. «Ты правда не понимаешь или притворяешься дурой?» «Да что я должна понять? Объясните толком». «Покажите ей». Перед моим лицом тут же оказывается телефон, где бодрый голос редактора рассказывает новость. На первый взгляд ничего особенного я не услышала. Вот только последняя фраза повергла меня в шок. «Утром ждем информацию от специального корреспондента Олеси Морозовой, которая сейчас проводит журналистское расследование инцидента. Кто виноват в проигрыше команды? Колесников промахнулся или соперники намеренно причинили ему вред, чтобы одержать победу? Дорогие зрители, оставайтесь с нами». «Оставайтесь с нами». Похоронным колоколом звенят в ушах слова босса. На миг закрываю глаза, потом спохватываюсь. Нельзя поддаваться слабости. «Ненавижу. Таких, как ты, всем сердцем ненавижу». Тихо цедит сквозь зубы Колесников, и каждое слово тяжелой гирей падает мне на голову. «Вы, папарацци, думаете только о том, как заработать больше денег. Жизнь людей вас не волнует. Сломать ее, расплюнуть». «Но я...» Он не дает возразить. Одним прыжком преодолевает метры между нами и хватает меня за подбородок. Его пальцы впиваются в кожу, синие глаза, словно покрытые коркой льда, прожигают насквозь. Этот холод передается и мне. Сердце лихорадочно колотится, трясутся поджилки, стучат зубы. Настолько Богдан страшен в гневе. «Боб, остынь, что ты делаешь?» Бросаются к нему друзья, пытаются оттащить от меня, но он расшвыривает их по углам, как мусор. «И женщин таких ненавижу!» Выплескивает на меня новую порцию яда. «Стервы! С виду красавицы, все себя такие славные, ресничками хлопаете, губки бантиком делаете, а душонки у вас мелкие и черные». «Неправда!» От несправедливости хочется вцепиться в его нос зубами и жвакнуть так, чтобы шрам на всю жизнь остался. Даже челюсти сводят от желания. «Убирайся с моих глаз!» Он с силой отталкивает меня, и я падаю спиной на кого-то. «Олеся, уходи, быстро!» Горячий шепот опаляет ухо. «Попробую его успокоить. Иди в номер, потом поговорим». Но торопливые слова не добираются до сознания. Я смотрю только на Колесникова, раскидывающего стулья, а злость клокочет в груди, как лава в жерле вулкана. Подскакиваю к футболисту почти вплотную и выкрикиваю ему в лицо. «А я ненавижу таких мужиков! Козел на козле и козлом погоняет! Вот!» «Ух ты!» Боб подпрыгивает, пытается достать меня руками, но захватывает только хвост. Одним движением он накручивает его на руку, моя голова запрокидывается. «А, пусти!» – вырывается из горла виск. «Помогите!» Футболисты наваливаются со всех сторон на Колесникова, но он не отпускает меня. Мы падаем на пол. Боль такая сильная, что кажется, еще чуть-чуть, и я останусь без волос. Друзьям удается разжать пальцы Боба. Кто-то выдергивает меня из кучи и выталкивает за дверь. Я несусь по коридору, словно мне пинком придали ускорение. Запрыгиваю в лифт, поднимаюсь на свой этаж, а в груди все трясется от только что пережитого стресса. В ушах звенят злые слова. «Ненавижу! Ненавижу!» Одного взгляда в зеркало лифта хватает, чтобы увидеть, в какое гнездо превратилась моя голова. В номер врываюсь, захлопываю дверь, разворачиваюсь и чуть не падаю, споткнувшись о собственный чемодан. Смотрю на него с удивлением, не понимая, как он оказался здесь, а потом с размаху толкаю ногой. Чемодан откатывается к стене и с грохотом падает, а вместе с ним валится на пол и мой телефон. Хватаю его и набираю номер подружки. «Нинка!» – кричу в трубку. «Передай боссу!» «Ой, Леська, у нас такое творится, такое, не до тебя сейчас!» Я ошарашенно смотрю на мобильник, пиликающий короткими гудками. «Это что сейчас было? Как понимать? Меня бросили на растерзание команде?» Набираю теперь номер начальника, и как только слышу в ухе щелчок, выпаливаю на одном дыхании. «Ефим Иванович, я ни на минуту, ни на секунду не останусь в Испании. Провалитесь вы в болото вместе со своим расследованием!» «Отлично, Морозова!» В голосе босса звучит беспокойство. «Возвращайся, девочка, домой. Вот только...» «Что опять?» «Все в порядке. Эта курица в отделе кадров успела твой билет поменять на другой день». Услышав мой вскрик, босс заторопился. «Не переживай. Рейс завтра с утра. Я тебе премию выписал. Считай, получила отпуск на денек. Проведи его с пользой. Посмотри Барселону». «Нет, не хочу». Но босс отключается, а следом щелкают несколько уведомлений. Действительно, получаю данные по рейсу и деньги на карту. Без сил падаю на кровать. И как моя жизнь превратилась в такой хаос?